Фашисты пытались дезориентировать советское руководство в отношении направлений главного удара, сроков начала войны, ее стратегического замысла. Жуков писал после войны, что сейчас у нас в поле зрения, особенно в широких общедоступных публикациях, в основном факты предупреждений о готовившемся нападении на СССР, о сосредоточении войск на наших границах и так далее. Но в ту пору, как это показывают обнаруженные после разгрома фашистской Германии документы, на стол к Сталину попадало много донесений и совсем другого рода. К сожалению, Сталин, располагая немалой информацией, стекавшейся к нему по разным каналам, далеко не всегда доводил ее даже до сведения Генерального штаба. Например, телеграмму Черчилля о подготовке германского нападения на Советский Союз Сталин, повторяю, просто счел попыткой быстрее столкнуть его с Гитлером, и предупреждение из Лондона попало на стол начальника Генштаба спустя много времени после его получения. Было немало и других донесений и сообщений, которым Сталин по существу не придал должного значения. Однажды, беседуя с академиком Пономаревым, бывшим секретарем ЦК партии, давним коминтерновским работником, я услышал от него, например, о таком случае. «Где-то весной 41-го года, — рассказывал Пономарев, — похоже, в конце мая, — со мной встретились два австрийских коммуниста, приехавших оттуда. Они возбужденно рассказали об огромных военных приготовлениях в Германии на западных границах СССР, о бесконечных военных эшелонах с танками, артиллерией, машинами, следующих день и ночь в восточном направлении. Такое, может быть, считали они при подготовке военного нападения. Я передал содержание информации Георгию Димитрову. Тот имел специальный разговор со Сталиным. Через день Димитров мне сказал: Сталин спокойно отнесся к сообщению австрийских коммунистов и сказал, что это далеко не первый сигнал такого рода, но что он не видит оснований для чрезмерного беспокойства. Вчера, например, они на Политбюро рассмотрели график отпусков, и большей части его членов и кандидатов предоставлена возможность пойти отдыхать летом. Первым, в частности, поедет на юг Жданов, а ведь он член военного совета приграничного округа. На этом Сталин, по словам Димитрова, счел разговор законченным. «Как можно объяснить такое?» — рассуждал Пономарев. «Недооценка опасности, самоуверенность, господство навязчивой идеи о том, что события будут развиваться именно так, как спланировал он, Сталин?» Подобные недоуменные вопросы содержатся и в воспоминаниях Жукова, Василевского, Захарова, многих других военачальников. Думаю, прав был Жуков, когда утверждал, что накануне войны все помыслы и действия Сталина были пронизаны одним стремлением — избежать, не допустить войны. И это породило уверенность в том, что так оно и будет. Но разве начальник главного разведывательного управления Красной армии Голиков не докладывал Сталину, что к началу марта 41-го года мощь вермахта достигнет 8 миллионов человек, 12 тысяч танков, 52 тысяч орудий, около 20 тысяч самолетов? Разве не ясно, что долго держать без дела такую колоссальную военную машину Германия не в состоянии? И разве не было известно вождю, что основные силы этой армады были уже сконцентрированы на Востоке? Объективности ради следует сказать, что шли к Сталину донесения и другого рода. О нежелании немецкого народа воевать, о дезертирстве в германской армии, о пораженческих настроениях в вермахте и так далее. Из Берлина по специальным каналам поступали сообщения о том, что в германских войсках, сосредоточенных на Востоке, ведутся едва ли не пацифистские разговоры. Если Германия ввяжется в войну с СССР, то она будет побеждена. Эта война доведет народ до гибели. Мы не хотим воевать и хотим домой. Возможно, такие настроения и встречались. Но главное заключалось в другом. Донесения подобного рода соответствовали желаниям Сталина. Не исключено, что все эти данные о настроениях тоже были тонкой дезинформацией. Как рассказывал Жуков Симонову в начале 1941 года, когда поток сообщений о концентрации немецких войск в Польше особенно возрос, Сталин обратился к Гитлеру с личным письмом, в котором писал, что это обстоятельство нас удивляет и создает у нас впечатление, что Гитлер собирается воевать против нас.